Куник раздавал множество земель новым пришельцам германским, но раздавал уже не в чистую собственность, а с известными условиями. Получившими такой феод обязаны были нести известные повинности. Слово «феод», по-французски «фиев», встречается в памятниках не ранее исхода IX века в царствовании Карла Толстого. Карл Толстый, 839 около 887 года, король Франции, император Священной Римской империи с 881 года. Но французские публицисты и историки напрасно различают феоды от бенефиций, оба слова означают одно и то же. Несравненно важнее вопрос о том, на каких условиях раздавались первоначально лены, на срок ли, пожизненно или потомственно. Ошибка прежних исследователей, по справедливому мнению Гизо, заключается в том, что они полагали, что лены перешли все эти степени. Будто феодализм прошел постепенно, начиная от отдачи срочной до пожизненной и потомственной. Эти виды существовали в самом начале совместно, уже в 17 столетии, бенефиций дается потомственно. Одна из причин глубоких раздоров в государстве Моровингском была попытка ленников обратить свои бенефиции в аллады, которые, разумеется, должны были противиться государи, ибо через это они лишались всех своих средств. В этом успели было государи франкские. Меровинги, династия франкских королей, 5 век, 751 год. Но в 877 году при Карле Простом все лены объявляются наследственными, и государям предоставляется право утверждать каждого нового владельца присягою. Между тем, это же распространилось и на аллады, бывшие члены дружины в эпоху совершенно военную, в эпоху насилий и переворотов, где общество не могло охранять, а каждый должен был своими силами охранять свою личность, старались создать себе небольшую собственную рать. Они следовали примеру Кунига и дробили свои земли, аллады, на участки, раздавая их во владение дружин с военными повинностями, бездомным людям, покидавшим общество более обширной. В конце VIII столетия характер феодальный был везде перенесен на аллады. Незначительные остатки старинной собственности переходили в феодальные лены. Этому содействовало смутное положение тогдашней Европы. По этому вопросу Грановский говорил: для напуганных умов IX столетия представлялось еще возможным возвращение прежних смут, прежнего анархического периода переселения народов. Читая летописи IX столетия, видим под каждым годом жалобы на страшное опустошение и грабительство со стороны норманнов. Но довольно сделать вопрос, откуда взялись силы у этого малочисленного народа Скандинавии для таких значительных подвигов в самых населенных краях Европы. Решить этот вопрос можно только при внимательном рассмотрении внутреннего порядка вещей в тогдашнем государстве. Мы видим еще при Меровингах и Карле Великом медленное движение латино-германских народов к феодализму, результатом которого было уничтожение собственности, переход ее в феодальные владения. Прежние полноправные германцы делались или ленниками графов, или нечто вроде зависимых от них колонов. Уже Карл Великий принимал все меры, чтобы положить конец притеснениям графов относительно низших классов народа. Меры были безуспешны, положение последних все становилось тягостнее и тягостнее, оно дошло, наконец, до последней степени страдальчества при внуках Карла Великого, во время этих опустошительных междоусобных войн, которыми воспользовались преимущественно графы. Везде возникали феодальные формы. Тогда явились многочисленные толпы голодных крестьян, грабивших Галлию. С этими-то толпами недовольных, отринутых обществом, вступали в отношения союзы норманнов. Свободные люди, имевшие небольшие аллады, притесняемые императорскими сановниками и сильными соседями, отдавали свои земли знатным лицам и получали их обратно в виде лен. Карл Великий уже принимал меры против этого, но не мог противиться общему движению событий.